Каждое воскресенье в 8 часов утра публика могла любоваться мной на пристани. Облачение и знаки достоинства состояли из черного фрака с розеткой, с оттопыривающимися от конфет и дешевых сигар карманами, светло-голубых брюк, шелковой шляпы, напоминавшей рефлектор, и лакированного жезла. С одного бока у меня пыхтел и трясся красивый пароход, украшенный на корме и на носу флагами, во славу драмадеров и патриотизма. С другого бока находилась касса, вверенная надежному малому шотландского происхождения, украшенному розеткой и курившему сигару по случаю торжества. В 9:30, убедившись, что все необходимое для бесплатного ленча приготовлено, я тоже закуривал сигару и поджидал оркестр пионеров. Мне недолго приходилось ждать. Они были немцы и отличались пунктуальностью. И спустя несколько минут до моего слуха донесся гул отряда, спускающегося по улице с барабанным боем. 2 добровольных ослов в медвежьих шапках и полукафтанах из оленьей кожи с блестящими секирами. Мы, разумеется, нанимали этот отряд. Но пристрастие жителей Сан-Франциско к публичным представлениям так велико, что ослы поступали к нам добровольцами, единственно из любви к искусству, и не стоили нам ничего, кроме угощения ленчем. Музыканты располагались на носу моего парохода и принимались наигрывать веселую польку. Ослы становились на страже на шкафуте и подле кассы. Затем начинала съезжаться публика целыми ватагами за раз, в виде семей, состоящих из отца, матери и детей, влюбленных парочек и одиноких молодых людей от 400 до 600, с сильной примесью немцев, и все веселые, как дети. Когда они устраивались на пароходе, и неизбежные двое-трое опоздавших поднимались на палубу при понуканиях публики, отдавали швартовы, и мы отплывали в залив. Теперь-то почетный старшина является во всем блеске исполнения своих обязанностей. Стоит посмотреть, как я разгуливаю в толпе, сияя благодушием и улыбками, угощая пассажиров конфетами и сигарами. Я говорю бессовестные комплименты девочкам-подросткам. Уверяю робких молодых особ, что это судно только для женатых людей. Лукаво осведомляюсь у рассеянных, не задумались ли они о своих милых. Угощаю сигарой отца семейства, поражаюсь красотой мамаши и любопытствую, сколько лет ее младшему сыну, который, как я шутливо уверяю ее, сделался взрослым раньше своей матери. Или, если мне кажется, по осмысленному выражению ее лица, что она может дать разумный ответ, спрашиваю, не знает ли она какого-нибудь особенно приятного местечка на берегу Саус-Элито или Сан-Рафаэля, так как место нашего пикника предполагается неизвестным. Затем я возвращаюсь к легкомысленной болтовне с молодыми леди, возбуждая на своем пути смех и одобрительные замечания, вроде «Не правда ли мистер Дод большой забавник?» или «По-моему, он очень мил». Проведя час в таких легкомысленных занятиях, я снова начинаю обход с сумкой, наполненной цветными билетиками, с воткнутыми в них булавками и с надписями «Старая Германия», «Калифорния», «Истинная любовь», «Старые чудаки», «La Belle France», «Зеленый Эрин», «Страна кэков», «Вашингтон», «Голубая сойка», «Реполов». По 20 экземпляров каждого названия, так как за ленчем мы рассаживаемся по 20. Они распределяются со строжайшей разборчивостью. Это действительно самая деликатная часть моих обязанностей. Но с виду совершенно на удачу, среди веселой суматохи и гомона. Они немедленно пришпиливаются к шляпам и шляпкам, что сопровождается проявлениями крайней экспансивности. Совершенно незнакомые люди окликают друг друга по их артельным кличкам, как мы с юмором называем эти билетики, и палуба оглашается криками «Сюда все голубые сойки, на выручку!» Или «Неужто я один на этом проклятом пароходе? Есть тут еще калифорнийцы?» Тем временем мы подплываем к назначенному пункту. Я поднимаюсь на мостик, привлекая взоры всех пассажиров. «Капитан!» — говорю я ясным, звучным, далеко разносящимся голосом. По-видимому, большинство публики решило в пользу маленькой бухты за Он-Три-Пойнтом. «Ладно, мистер Дод», — дружелюбно отвечал капитан, — «мне все едино. Я не помню в точности того места, которое вы назвали. Постойте здесь и будьте моим лоцманом». Я так и делаю, указывая направление моим жезлом. Я руковожу плаванием к невыразимому удовольствию публики, потому что я, зачем мне отрицать это, популярный человек. Мы медленно приближаемся к устью травянистой долины, орошаемой ручьем и усеянной соснами и секвойями. Якорь брошен, лодки спущены, две из них уже нагружены напитками и закуской для импровизированного бара. И оркестр пионеров, сопровождаемый лучезарными ослами, направляется к берегу под увлекательные звуки «Выходите вечерком, девушки Буффало!». Согласно нашей программе, один из ослов должен по своей неуклюжести уронить во время высадки в воду свою бутафорскую секиру, отчего веселью компании нет конца. В одном из таких случаев секира всплыла, и веселье направилось не по надлежащему адресу. Минут через 10-20 лодки возвращаются. Участники выстраиваются на палубе по артелям, и вся компания переправляется на берег, где ее ожидают оркестр и импровизированный бар. Тут выступают на сцену корзины, нагроможденные на берегу под строгой охраной дюжих ослов с секирами на плечах. Здесь помещаюсь я с записной книжкой в руке, под флагом с надписью «Пожалуйте за корзинами». Каждая корзина содержит полный припас на 20 человек. Холодные закуски, тарелки, стаканы, ножи, вилки и ложки. Трогательное печатное воззвание, набросанное лихорадочным пером Пинкертона и приклеенное на внутренней стороне крышки, умоляет беречь стекло и серебро. Пиво, вино и лимонад уже текут из бара, и отряды по 20 душ отправляются в рощу с бутылками под мышкой и с корзинами, подвешенными на палках. Там они угощаются до часу в довольно сомнительном уединении на таком расстоянии, откуда можно слышать оркестр. С часу до 4 происходили танцы на траве. Бар действовал вовсю, а почетный старшина, уже и без того выбившийся из сил, стараясь развеселить скучные компании, должен был теперь неутомимо выплясывать с наименее интересными дамами. В 4 раздавался гудок, а в 4:30 мы снова были на пароходе. Пионеры, разобранный железный бар, пустые бутылки и все остальное, и почетный старшина, освободившись наконец, блаженствовал в капитанской каюте за содовой водой с виски и книгой. Я говорю «освободившись», но еще оставалось шумное прощание на пристани и скромное путешествие в контору Пинкертона с 2 полисменами и дневной выручкой в мешке. Я описал обычный тип пикников. Но мы лучше угождали вкусом Сан-Франциско в специальных празднествах. Пикник старых времен, шумно возвещенный в афишах, начинавшихся словами «Слушайте, слушайте!» и привлекший множество рыцарей, монахов и кавалеров, попал под несвоевременный дождь и представлял во время возвращения в город самое плачевное зрелище, какое мне когда-либо случалось видеть. Забавным контрастом и нашим главным успехом был сбор кланов или шотландский пикник. Никогда еще не выставлялось разом на публике столько белоснежных колен, и, судя по преобладанию королевских сенешалей и количеству орлиных перьев, мы были очень высокородной компанией. я выставлял на показ шотландскую линию моих предков и вызвал аплодисменты как начальник клана, делая проверку. Только одно облачко омрачило этот счастливый день. Я захватил с собой большой запас национального напитка, настоящая старая О-бленда Роброя МакГрегора. И она, несомненно, оказалась благородным напитком, так как мне стоило немалого труда перетаскивать на борт безжизненные, по-видимому, тела вождей с 4 до 5:30. На один из наших обычных праздников явился инкогнито сам Пинкертон с алгебраичкой под руку и показал себя душой и сердцем своей артели. Мисс Мэми оказалась недурненькой барышней с большими светлыми глазами, с очень хорошими манерами и с потоком самых приличных выражений, какие я когда-либо слышал из человеческих уст. Так как инкогнито Пинкертона хранилось строго, то мне не пришлось много пользоваться обществом этой леди. Но потом я узнал, что она отозвалась обо мне как о самом остроумном джентльмене, с каким когда-либо встречалась. «Да исправит Бог твое понятие об остроумии», — подумал я. Но не могу скрыть, что таково было общее мнение. Одна из моих острот даже приобрела популярность в Сан-Франциско, и я сам слышал ее в ресторанах. Под конец почти не осталось людей, не знающих меня. Мое появление вызывало шепот. Если кто-нибудь спрашивал «Кто это?», ему отвечали «Это?» «Драмодерный Дод!» Или с уничтожающим презрением. «Так вы не знаете мистера Дода, устроителя пикников? Ну?» И я думаю, что такое незнание действительно говорило о печальной судьбе, потому что наши пикники, хотя и невозможно вульгарные, отличались весельем и невинностью золотого века. Я уверен, что ни один народ не развлекается так благодушно и искренно. И, несмотря на заботы почтенного старшины, я часто был очень доволен тем, что участвую во всем этом. В самом деле, тут были только две неприятные вещи. Первая — мой ужас перед девицами, против которых я, по обязанностям моего положения, был беззащитен. Вторая, менее серьезная, была еще неприятнее. В раннем возрасте, можно сказать, на коленях матери, я приобрел незавидную привычку, от которой никогда с тех пор не мог отделаться. Распевать перед самой битвой. Голосишко у меня был слабенький, мои лучшие ноты едва можно было слышать за обеденным столом, а верхний регистр можно было принять скорее за молчание. Знатоки говорили мне, кроме того, что я пою без выражения. И будь я лучшим певцом в мире, я бы, обладая зрелым вкусом, не выбрал для пения перед самой битвой. Несмотря на все эти соображения, я на одном из пикников, замечательно унылом, истощив все способы развеселить публику, пропел от отчаяния свою песню. С этого дня моя участь была решена. Был ли у нас какой-нибудь бессменный пассажир, хотя я никогда не мог открыть такого, или сами железо и дерево парохода сохранили воспоминания о моей песне, только на каждом последующем пикнике возникала молва, что мистер Дод — певец, что мистер Дод поет перед самой битвой, и, наконец, что мистер Дод сейчас споет перед самой битвой. Так что, в конце концов, это сделалось таким же неизбежным пунктом программы, как потопление бутафорской секиры. Мне приходилось каждое воскресенье исполнять мою плачевную арию, по окончании которой следовали благодушные аплодисменты. Могу отметить как сокровенную черту человеческой природы, что меня всякий раз просили повторить. Правда, мне хорошо платили, даже за пение. В среднем каждый пикник давал нам с Пинкертоном $500. Мало того, эти пикники, хотя и косвенно, сделались орудием необыкновенной удачи для меня. Это случилось в конце сезона, после большого прощального фантастического костюмированного бала. Многие из корзин жестоко пострадали, и мы нашли более благоразумным не платить за хранение, а продать корзины с тем, чтобы сделать новый запас с возобновлением кампании. В числе моих покупателей был мастеровой по имени Спиди, к которому после нескольких тщетных писем мне пришлось отправиться лично, с удивлением сознавая, что я снова нахожусь в ложном положении и играю роль кредитора по отношению к чьему-то должнику. Спиди находился в воинственной стадии страха. Он не мог заплатить. Кажется, он уже перепродал корзины и заявил мне, что я могу делать, что мне вздумается. Я не хотел терять мои деньги, мне было очень неприятно терять пинкертоновские, а поведение моего кредитора взорвало меня. «А знаете ли вы, мистер Спиди, что я могу засадить вас в исправительный дом?» — сказал я, желая прочесть ему нотацию. Это жестокое выражение было услышано в соседней комнате. Из нее тотчас выбежала здоровенная, толстая тетеха-ирландка и принялась осаждать меня ласками и мольбами. «Конечно, вы не будете так жестоки, мистер Додд. Вы всем известны как милый джентльмен, и действительно у вас такое милое лицо, как две капли воды мой покойный брат. Это правда, что он выпивший, вы сами можете понять по запаху, и тем хуже для него. Но право в доме нет ничего, кроме мебели и негодных акций. Возьмите акции, милый. Они таки влетели мне в копеечку, а теперь все говорят, не стоят понюшки табака». Под влиянием этих заклинаний и несколько сконфуженной собственной свирепостью, я позволил ей навязать мне значительное количество потерявших цену акций, на которые эта превосходная, но нелогичная женщина затратила свои трудовые денежки. Вряд ли они могли улучшить мое положение, но мой поступок успокаивал женщину. А с другой стороны, я не особенно рисковал, так как эти бумаги, я назову их акциями катамоунтской серебряной копи, уже некоторое время назад упали до того, что перестали котироваться на бирже, и покупались в оборот, подобно другим обесценившимся акциям, только обанкротившимися спекулянтами. Спустя месяц или два я заметил в биржевом бюллетене, что катамоунтские внезапно поднялись. Еще до полудня негодные акции стоили изрядную сумму денег, и я узнал, наведя справки, что в забракованном карьере была найдена богатая жила, и от копий ожидались теперь чудеса. Любопытная вещь для философов — это нахождение богатых жил в забракованных карьерах. Причем всегда так бывает, что копи находились как раз перед этим в точке замерзания. Случайно Спиди сделали выгодное помещение, и если бы я не явился требовать долг, мистрис Спиди могла бы теперь щеголять в шелковом платье. Я, конечно, не захотел воспользоваться случайностью и отправился к ней вернуть деньги. В доме стояла суматоха. Соседи, все отчаянные игроки, толпились в доме, явившись выразить свое сочувствие, а мистрис Спиди, заливаясь горючими слезами, сидела в центре трогательной группы. «15 лет я билась!» — жаловалась она, когда я вошел. «Детишкам жалела молока, бесстыдница, чтобы выплачивать поганые налоги. А теперь, голубчики, могла бы зажить барыней и кататься в собственном экипаже, если бы все делалось по справедливости. Ни дна, ни покрышки этому Доду. Только взглянула на него, сразу увидела, что разбойник пришел». Мое появление совпало с этими словами, так что вышло довольно драматичным. Хотя его и сравнивать нельзя с тем, что последовало. Ибо вы сами можете представить себе, какой энтузиазм царил в маленькой голой комнате со швейной машинкой в одном углу и спящими младенцами в другом, с картинками, изображавшими Гарфилда и сражение при Геттисбурге, на желтых стенах, когда выяснилось, что я пришел вернуть утерянное состояние. И когда мистерис Спиди, пролив потоки слез на моей груди, отказалась принять его обратно, а мистер Спиди, нарочно для этого вызванный из лагеря Великой Армии Республики, тоже отказался, а я настаивал, и они настаивали, и публика аплодировала и выражала сочувствие каждой стороне поочередно, и решено было, наконец, что мы разделим акции на три части: одну мне, одну мистеру Спиди и одну его супруге. Кто-то из сочувствующих принес бутылку портвейна, и мы распили ее, смешивая вино с нашими слезами. «Пью за ваше здоровье, голубчик!» — всхлипывала мистерис Спиди, особенно тронутая моей галантностью по поводу третьей доли. «И я уверена, что все выпьют за ваше здоровье. Кто же не знает мистера Пикниковского Дода? Нет другого такого известного джентльмена, и я молю Бога, чтобы он послал вам здоровье и счастье на много лет!» В конце концов, я оказался в небольшом выигрыше, так как продал свою долю, когда она стоила $5000. Спиди же рискнули держать ее, пока синдикат не затеял обратной аферы. Так что они рады были, когда удалось сбыть акции за четверть этой суммы. Это, впрочем, не помогло, так как большая часть вырученных денег, употребляя выражение Пинкертона, снова помещена. И когда я встретился с мистерис Спиди, она все еще была в нарядном платье, результат последней удачи, но уже смоченным слезами вследствие новой катастрофы. «Мы разорены, голубчик! Все деньги, какие у нас были, и швейная машинка, и мундир Джима пошли на Золотой Запад, а эти аспиды наложили новый налог». К концу года мои дела обстояли так. Я нажил на Котомоунской серебряной копии $5000, на пикниках $3000, на лекции $600. Прибытки и убытки на капитал, завязанный в пинкертоновском деле, $1350. $9950, к которым нужно прибавить остаток от подарка моего деда, $8500, $18450. С другой стороны, я истратил $4000. Не стыжусь сознаться, что я смотрел на этот результат с гордостью и благодарностью. 1008 последняя добыча были налицо и действительно находились в банке. Остальные кружились где-то вне сферы достижения и даже вне поля зрения, разве в зеркале баланса, повинуясь заклинаниям кудесника Пинкертона. Мои доллары направлялись к берегам Мексики, рискуя погибнуть в пучине или попасть в лапы таможенных. Они катались по прилавкам салонов в городе Томпстоне, в Аризоне. Они сверкали в игорных палатах в становищах рудокопов, и воображение уставало следить за ними, так широко они были рассеяны, так быстро вертелись по мановению палочки кудесника. Но здесь, там и где бы то ни было, я все же мог сказать, что все это мое, и, что было еще убедительнее, приносит существенные дивиденды. Я называл это своим состоянием, и выраженное в долларах и даже в британских фунтах оно составляло порядочную сумму денег, а переведенное на франки – подлинное состояние. Быть может, я выдал себя. Быть может, вы уже видите, куда устремляются мои надежды и упрекаете меня за непоследовательность. Но я должен сначала поведать вам о перемене в судьбе Пинкертона, которая и послужила мне извинением. Спустя неделю после пикника, на котором он был с мисс Мэми, Пинкертон признался мне в своих чувствах. На основании того, что мне пришлось наблюдать на пароходе, где, как мне показалось, Мэми не спускала с него своих светлых глазок, я ободрил робкого влюбленного. В следующий же вечер он пригласил меня к своей невесте. — Вы должны подружиться с ней, Лоудон, как всегда дружили со мной, — сказал он патетически. говоря неприятные вещи? Сомневаюсь, чтобы этим способом можно было заслужить расположение молодой леди, — воскликнул я. Со времени пикников я приобрел кое-какой опыт. — Да, вы ведете их блистательно. Не могу выразить, как я восхищаюсь вами, — воскликнул он. Не то чтобы она нуждалась в этом. Она обладает всеми преимуществами. Бог знает, чем я мог заслужить ее расположение. О, какая ответственность для грубого малого, к тому же не всегда правдивого! «Бодрее, старина, бодрее!» — сказал я. Но когда мы пришли в пансион Мэми, он представил меня ей почти со слезами. «Вот Лоуден Мэми!» — были его слова. «Я желал бы, чтобы вы полюбили его. Он человек великой души». «Вы, конечно, не незнакомец для меня, мистер Дод», — сказала она любезно. «Джеймс не устает расхваливать вашу доброту». «Дорогая леди», — сказал я, — «когда вы получше узнаете нашего друга, вы будете снисходительно относиться к его горячему сердцу. Моя доброта заключалась в том, что я позволял ему кормить, одевать и содержать меня, когда у него самого едва хватало средств. Если я теперь жив, то обязан этим ему. Ни у кого еще не было такого нежного друга. Вам следует хорошенько заботиться о нем», — прибавил я, положив руку ему на плечо, — «и держать его в порядке, потому что он нуждается в этом». Пинкертон был очень тронут этой речью. А также, боюсь, и Мэми. Я согласен, что мое заявление было бестактно. «Когда вы получше узнаете нашего друга», было неудачно сказано. И даже держать его в порядке, так как он нуждается в этом, можно было принять за оскорбление. Но, спрашиваю, вполне полагаясь на ваше суждение, разве общий тон был покровительственный? Если таков был приговор леди, то я не могу винить в этом ни себя, ни ее. Я могу только предположить, что Пинкертон уже прожужжал бедняжке уши моим именем. Так что явись я хоть с песнями Аполлона, она все же была бы недовольна. Таким образом, два обстоятельства указывали на Париж. Джим собирался жениться и, следовательно, менее нуждался в моем обществе. Я не понравился его невесте, и, следовательно, мне, пожалуй, лучше было удалиться. Однажды вечером я поделился этими мыслями с моим другом. Это был великий день для меня. Я только что положил в банк мои 5000 катамоунских долларов. И так как Джим наотрез отказался от акций, то риск и прибыль были мои. Я отпраздновал это событие портером и бисквитами. Я начал с заявления, что если мой проект внесет какое-либо затруднение или беспорядок в его дела, то ему стоит только сказать слово, и он больше не услышит о нем. Он лучший и вернейший друг, какой когда-либо был или будет у меня. И странно было бы, если бы я отказывал ему в услуге, которая ему необходима. В то же время я желал бы, чтобы она была действительно необходима, так как я недоволен своей жизнью. Я как будто не у себя дома. Все мои истинные интересы влекут меня в другое место. Я должен напомнить ему, кроме того, что он собирается жениться, что у него будут новые интересы, и что слишком тесная дружба между нами может даже оказаться неприятной для его жены. — О нет, Лоуден, я чувствую, что вы ошибаетесь, — перебил он горячо. — Она ценит ваши достоинства. — Тем лучше, если это так. Заметил я и продолжал доказывать, что наша разлука не будет продолжительной. Что, судя по ходу дел, он может рассчитывать через 2 года присоединиться ко мне, с состоянием, правда, незначительным для Соединенных Штатов, но крупным на французский масштаб. Что мы можем соединить наши средства и купить дом в Париже для зимнего сезона и дачу в Фонтенбло для летнего, и счастливо воспитывать маленьких Пинкертонов как практических артистов вне атмосферы денежной наживы Запада. «Позвольте же мне уйти», — заключил я. «Не как дезертиру, а как передовому пинкертоновского отряда. Так я рассуждал и доказывал, не без волнения. А друг мой сидел против меня, подперев подбородок рукой и храня молчание, кроме приведенного выше случайного замечания. «Я думал об этом, Лоудон», — сказал он, когда я закончил. «Мне это тяжело, не стану отрицать. Я такой жалкий себялюбец. Я думаю также, что это смертельный удар для пикников. Нельзя же отрицать, что вы были их сердцем и душой, с вашим жезлом и вашими галантными манерами, с вашим остроумием, юмором, любезностью и умением распространять вокруг себя как бы атмосферу общественного оживления. Но при всем том вы правы и должны ехать. Вы можете рассчитывать на $40 в неделю, а если Динью-Сити, один из естественных центров этого штата, хоть сколько-нибудь оправдает мои ожидания, эта сумма, пожалуй, удвоится. Но $40 — это во всяком случае. А ведь 2 года тому назад вы чуть было не дошли до нищеты. — Я дошел до нее, — заметил я. — Да, эти скоты не дали вам ничего. И теперь я рад этому, — воскликнул Джим. — Вы возвращаетесь с торжеством, и я его участник. Подумайте об учителе и о бездушном Мейнере. Да, пусть только афера с Динью-Сити удастся, и вы можете отправляться. А через 2 года, день в день, я встречусь с вами в Париже. С Мэми под ручку, да благословит ее Бог. Мы болтали на эту тему глубоко за полночь. Я так радовался моей вновь обретенной свободе, а Пинкертон так гордился моим триумфом, так был счастлив моим счастьем, так восхищался своей женой, а комната так переполнилась воздушными замками и коттеджами в Фонтенбло, что нет ничего удивительного, если сон бежал от наших глаз, и на конторских часах пробило 3, прежде чем Пинкертон развернул механизм своего патентованного дивана.